и как-то отяжелел. Не стало его прежней высушенной армейской легкости. Было похоже, что Монголова надломила золото, в которое он не верил, но отыскал. «Пойдем», — сказал Монголов Сергею и взял его выше локтя. Так, не разжимая пальцев, он провел Баклакова в отдел кадров, где Богода с красными от бессонницы глазами шел переучет личных дел, маялся средь пыльных папок и карточек. «Дай», — сказал Монголов. Богода проскрипел протезами к высокому зеленому сейфу, заслонив с собой замок, открыл сейф и вынул из глубины чехол из нерпичьей шкуры и тяжелый нерпичий же мешочек. «Бери», — вздохнул Монголов, протягивая Баклакову свой короткий винчестер, «зависть управления». «Бери, дарю», и подал мешочек с патронами. Было в жестком лице Монголова нечто такое, что заставило Сергея просто сказать: «Ага, спасибо, ты, ну спасибо», и уйти. Тяжесть винчестера в руке как бы переводила жизнь в другую плоскость. Теперь он был уже в поле, он уже был экспедиционный, и жизнь подчинялась экспедиционным, а не поселковым или городским законам. Баклаков открыл кабинет, заваленный обрывками кальки, миллиметровки, забракованными образцами прошлого лета, машинописными перечеркнутыми листами отчетов. Никто до осени не войдет в эту комнату, и они сами осенью будут убирать покрывшиеся пылью образцы, пожелтевшие листки бумаги. Он вынул винчестер из чехла. Все честь по чести было щедро промазано маслом. Поворонка не стерлась, и только на ореховом ложе местами щербинки. Короткое, удобное, мощное оружие. Баклаков машинально заглянул в подствольный магазин. 9 штук патронов влазит туда, как раз на маршрут. Он развязал мешочек. Маслянистые короткие патроны, чуть похожи на наш автоматный, редкий тип винчестера. Там же лежала отвертка, масленка и вишер. Военный человек Монголов. Все в идеальном порядке. Лидия Макаровна сказала: «Илья Николаевич просил тебя зайти». Он вошел в кабинет Будды. Чинков, как всегда, сидел за идеально чистым столом в своем кресле-троне с медными гвоздиками. «Садитесь, Сергей Александрович», — сказал Чинков, вынул из ящика стола фирменную папку «Северстроя» с листиками технического задания. Баклаков взял папку, сел, положив ее на колени. «Весенняя погода. Скоро все развезет», — сказал Будда и посмотрел в окно. Баклаков молчал. «Еще раз повторяю», — сказал Чинков, «что за результаты партии отвечаете вы, Баклаков. Методы, которые вы будете применять для выполнения работы, меня не интересуют». «Это моя забота», — согласился Баклаков. «Прошу запомнить, что наши идеи и наша интуиция имеют ценность лишь в том случае, если они согласуются с реальностью. Мы живем под принудительной силой реальности, Баклаков. Ваша задача – иметь раскаленный мозг, вырабатывать идеи и тут же согласовывать их с принудительной силой реальности. В просторечии это называется мудростью». «Выше головы не прыгнешь, Илья Николаевич». «Я не требую, чтобы вы были Спинозой или Конфуцием, Баклаков. Вы не способны быть ими. Но я обязываю вас быть безжалостным и мудрым во всем, что касается золота территории. Нам нужны перспективы, чтобы требовать деньги, и деньги, чтобы развивать перспективы. Россыпь реки Эльгай – мелочь. Ваше будущее целиком зависит от этого лета. «Вы поговорили с Куценко?»